Глава 11. Смерть. Я стоял перед Адамом, рассматривая список с заданиями. Всего их осталось 9. «У меня есть для тебя новая миссия», — заговорил Адам. «Но тебе решать, готов ли ты принять ее». «Какая?» — я внутренне напрягся. «Неужели настало время?» «Вскоре моя армия вторгнется в некоторые гексагоны. Ты можешь пойти с ними и поучаствовать в сражении. Все собранные трофеи останутся с тобой. Мы будем атаковать гексагоны цивилизации Аранга, поэтому ты сам должен понимать, сколько ценного ты сможешь получить». «Понимаю», — я медленно кивнул. «Предложение Адама и правда выглядит щедро, если не знать подоплеки. Различные склады с ресурсами, тела полубогов, библиотеки, артефакты. Можно значительно продвинуть свою цивилизацию, поучаствовав в подобном грабеже. Будь готов. Через месяц мы начнем. А пока ты можешь отдохнуть в верхнем мире». «Так и сделаю». Я легко поклонился. Адам махнул рукой, и меня перенесло прямо в верхний мир, покрытый непроглядным туманом. Я несколько раз телепортировался, а затем сел. Туман подо мной сжался, превратившись в твердую платформу. Несколько минут я думал. Остался месяц до полномасштабной атаки Адама. И если он преуспеет, солнечная система исчезнет. Мое тело медленно перетекло в форму Акшара. Я коснулся правого запястья и достал малый микрофон. «У тебя новости?» Голос старого Акшара неприятно царапнул слух. Я поморщился и ответил. «Адам начнет через месяц». «Что именно он сказал?» Голос Акшара не изменился. «Его армия атакует гексагоны различных цивилизаций. Он предложил мне поучаствовать в атаке». На некоторое время повисла тишина, наконец Акшар сказал. «Ты хорошо справился». Малый микрофон треснул. Я вздрогнул, не понимая, что происходит. В моем сердце разливался яд. Тот самый чип, который внедрили в меня, среагировал. Почему я был настолько беспечен? Тьма застлала глаза. Сознание покинуло меня. Нижний мир, город Акшаров. Старый Акшар хмуро смотрел на большой микрофон, не понимая, что произошло. Как он мог отдать приказ об активации чипа так рано? А если это встревожит Адама? Человеку была уготована смерть, но не сейчас. Лишь в день нападения он бы потерял свою ценность и лишился жизни. Акшар коснулся своей головы. Он смутно ощущал, что попал под чьё-то влияние. Может, это Адам уже начал действовать? Акшар тут же решил, что необходимо предупредить пастырей, рассказать им обо всем, что произошло. И пусть эта могущественная цивилизация сама решает, как быть. Зал предков. В глубине зала предков витал черный туман, в котором непрерывно мигали необычные символы. Любой смертный, кто взглянет на эти символы, тут же потеряет душу. И даже полубоги не уцелеют, если увидят истинное тело Адама. Вдруг в глубине тумана зажглись 2 синих глаза. Проявилось человеческое тело Адама. «Он умер?» – непонимающе пробормотал Адам. «Почему? Кто это сделал?» Адам нахмурился. Его глаза слабо засияли. По его планам, Владислав должен был умереть гораздо позже, через месяц, во время нападения. Но кто-то убил его сейчас. Убить уникальное существо крайне сложно. Это должен был сделать кто-то невероятно могущественный, скорее всего, божество. Причем сделать это быстро, не дав Владиславу и шанса на побег. Или же в этом участвовали пастыри и их метелы. Но Владислав ушел в верхний мир. Он не покинул изначальный мир. Адам встревожился. Ему не нравилось, когда что-то шло не по плану. Он решил ускорить нападение, не дожидаться окончания всех приготовлений. Я резко распахнул глаза и вдохнул. Сердце стучало в груди, как бешеное. Мимо проносились клубы тумана, я падал. За моей спиной распахнулись крылья, падение плавно завершилось. Я прикоснулся к груди, чувствуя, как быстро стучит сердце. При помощи ментальных нитей я вошел в состояние холодного разума и вспомнил все, что произошло. Я проверил левое предплечье и увидел на коже темный след, словно от ожога. Метка Акшары исчезла, оставив после себя безобразный шрам. И я понял, что случилось. Меня убили. Старый Акшар прикончил меня, использовав тот самый чип, который внедрил в сердце. Как только он узнал о дате нападения Адама, я стал больше не нужен. Но разве это не слишком поспешное решение? Как только эта мысль возникла в моей голове, я вспомнил свой прорыв в верхний мир и встречу с драконом судьбы. «Ты готов услышать великий секрет пастырей душ?» Тихий мелодичный голос небесного дракона приятно щекотал мысли. «Если дашь свое согласие, мы с тобой начнем работать. Если нет, я отпущу тебя и сотру воспоминания о встрече. Ты не пострадаешь». Несколько секунд потребовалось, чтобы принять решение. «Я готов». «Пастыри душ, потомки первых духов. Ты ведь знаешь о 9 первых расах?» «Немного», — неуверенно ответил я. «Знаешь о войне видов?» «Да», — я кивнул. 9 первых рас миллиарды лет назад начали разрушительную войну, которая почти уничтожила все первые расы. Но о причинах этой войны Адам мне не сказал. «А что он тебе поведал о древних?» «Так называли предполагаемых создателей изначального мира», — я напрягся. «Но доказательств их существования нет». Небесный дракон вздохнул, как мне показалось, печально. «Древние и правда существуют. Война видов и секрет пастырей душ, о котором я упоминал, связаны с ними». Я молчал, не зная, что сказать и как реагировать. Для меня все связанное с первыми расами уже кажется чем-то мифическим, сказочным. А тут еще и создатели изначального мира и многослойной вселенной появились. Первый человек когда-то достиг беспрецедентной силы. Он шел по пути старшего начала информации, и ему было легче, чем остальным. Я медленно кивнул. Адам упоминал, что почти все начало информации собрано в изначальном мире. Без него существа не смогли бы получить доступ к другим законам, и вся схема эволюции существ с неразумных тварей до богов была бы сломана. Первый человек нашел изнанку изначального мира. В ней он обнаружил миллионы спящих существ. И что самое страшное, изнанка была напрямую связана с вершиной пирамиды. «Адам тебе рассказывал, что он увидел на вершине?» «Он оказался в небольшой каменной комнате», — вспомнил я. «Он написал название своего вида на небольшой дощечке и повесил ее на стену. Только после этого он смог выйти из изначального мира и создать свою собственную цивилизацию в космосе». «Каждый из первых существ попадает в одинаковую по смыслу ситуацию», — подтвердил дракон. «Различаются лишь декорации. Для кого-то вершина пирамиды – каменная комната, а для кого-то – пространство под корнями могучего древа или кратер на дне океана. Но каждый из первых оставляет что-то внутри. Адам оставил дощечку, написав название своего вида. Как оказалось позже, он передал суть своей цивилизации изнанке мира». «Что?» – я непонимающе нахмурился. «Как думаешь, зачем неким существам тратить столько сил и энергии, чтобы создать изначальный мир, а затем закрыться в изнанке на миллиарды лет? Они прятались от чего-то», — предположил я. «Вполне возможно. Но их основная цель — восстановиться. Оставив дощечку в вершине пирамиды, Адам связал свою цивилизацию с изнанкой. И с тех пор каждый человек после гибели становится душой, которая затягивалась в изнанку и исчезала, подпитывая древних. И так происходило с каждым существом многослойной вселенной. Ведь их предки, первые существа, оставили суть своего вида в вершине пирамиды. У меня волосы на голове зашевелились от осознания. Некие древние создали изначальный мир, породили множество разумных цивилизаций, чтобы проснуться, чтобы восстановиться». «Души живых существ питают изнанку, что ускоряет пробуждение древних». «И где же ошиблись?» «Творцы?» – спросил я. «Не знаю», – дракон вздохнул. «Уверен, по их изначальному плану не должно было появиться настолько могущественных существ, как первая девятка. Но древние не могли все учесть. Не учли они и уникальных, тех, чье существование противоречит установленным правилам изначального мира». «Первые были уникальными?» – догадался я. «Да, и первый человек смог обнаружить изнанку. Это явно не входило в планы древних. Что произошло дальше? Мне стало жутко интересно, причем жутко в буквальном смысле. Первые люди тут же захотели атаковать изнанку, пока не поздно, но остальные расы их сдержали. Первые духи, наоборот, предложили открыть изнанку и выпустить древних. Но зачем, удивился я. Первые духи связаны с высшим началом души. А именно это начало работает на древних, переправляя мертвые души со всей вселенной в изнанку. В каком-то смысле первые духи являлись привратниками изнанки, вход в нее находился в их поле. Они единственные существа, которые появились в изначальном мире не после многочисленных эволюций живых тварей, а вследствие других причин. Иными словами, первые духи были заложены в план древних. Их существование было предопределено. Также первых духов можно назвать рабами высшего начала души. Первые люди хотели уничтожить изнанку, а первые духи распечатать ее. Что произошло дальше? Из-за этого началась война видов. Что в это время делали остальные 7 первых рас? Терпение, Владислав. Дракон мягко осадил меня. Я все расскажу. Война видов началась по многим причинам. Каждая из первых рас осознавала, что за пределами многослойной вселенной может быть другой мир. Большинство из них готовилось к тому, чтобы покинуть пределы многослойной вселенной. Но после раскрытия правды о древних и изнанке планы изменились. Многое указывало на то, что при попытке покинуть многослойную вселенную изначальный мир отреагирует. Активируются заложенные в него механизмы. И вполне возможно, что древние будут пробуждены принудительно. А этого никому не хотелось, кроме первых духов. Я внимательно слушал, затаив дыхание. Передо мной раскрывалась древнейшая истина, о которой знали лишь единицы из ныне живущих. Первые люди утверждали, что после пробуждения древних все разумные виды погибнут либо станут куклами древних. И произойдет это из-за сути видов, которую все первые оставили внутри вершины. Люди предлагали атаковать вершину пирамиды и изнанку. Первые духи же, наоборот, заявляли, что пробуждение древних позволит всем выйти за пределы многослойной вселенной. Но в итоге другие первые расы не пожелали делать ни то, ни другое. Первые люди и первые духи были в меньшинстве. Было принято решение запечатать вершину пирамиды и вход в изнанку. Людям и духам пришлось согласиться. Никому из них не хотелось идти против 7 первых рас. Совместными усилиями были созданы 2 печати, и обе действуют до сих пор. Но вскоре это может измениться. «Из-за пастырей душ?» – тихо спросил я. «Да». Они нашли способ, как продолжать напитывать изнанку мира. Они собирают мертвые души своих вассалов и направляют их в изнанку через небольшую трещину в печати. Одновременно с этим они используют метеллы жизни многочисленных преступников, чтобы ослаблять печать. Пастыри верят, что за печатью спрятаны их предки. Каждый из них убежден, что после освобождения первых духов цивилизация пастырей выйдет за пределы С-ранга и сможет править всей многослойной вселенной. Дракон замолчал. Я же переваривал услышанное, а затем напомнил. «Вы так и не сказали, как именно началась война видов». «Первые духи неожиданно напали на первых людей», — буднично ответил дракон. «Война вспыхнула во всей многослойной вселенной. Предпосылки к ней были и раньше. Каждая из цивилизаций желала выйти за свои пределы, а это неотвратимо задевало интересы другой цивилизации. У первых рас накопилось множество претензий друг к другу, и атака первых духов послужила спусковым крючком». В результате первые люди постарались, чтобы от первых духов не осталось никого. Но и сами они погибли. А вместе с ними почти все остальные расы. Те же, кто остался, ослабли настолько, что вскоре сгинули под колесом истории. Вот как, пробормотал я, представляя, как звезды взрывались, а планеты разваливались на части. Пастыри душ желают использовать камни хаоса, которые накопил Адам, «Для снятия печати с изнанки», — добавил дракон, — «и нам предстоит помешать им. И как мы это сделаем?» «Для начала, как только Адам выскажет свое желание начать атаку, ты передашь эту информацию Акшарам». Беседа с драконом восстановилась в моей памяти. Небесный дракон судьбы специально стер мне память, чтобы Адам ничего не заподозрил. Я забыл обо всем и вел себя как обычно. С тех пор прошло около полугода, и вот Адам решил, что пора действовать. Моя смерть была спланирована небесным драконом. Он знал, что меня не так просто убить. Для этого необходимо либо разрушить душу, либо нанести смертельный удар, когда я в теле человека. Честно говоря, я не поверил дракону, когда услышал об этом. На мне сейчас больше 20 меток, и каждый из них может спасти жизнь? Но действительность показала, что он был прав. Мое тело Акшара погибло, а вместе с ней была стерта метка. «Я практически бессмертен», — пробормотал я, не зная, что и думать. Даже не мечтал, что доберусь до подобной стадии. В детстве я любил мультики про героев, и особенно сильно мне запомнился эпизод про злодея, у которого было 99 жизней. Чтобы убить его, герои скинули злодея в лаву, и он, непрерывно ругаясь, умирал раз за разом, пока его жизни не закончились. Надеюсь, в будущем я не окажусь на месте подобного злодея. Передернув плечами, я встряхнулся и посмотрел наверх, в туман верхнего мира. Сейчас мне нельзя показываться на глаза родных и друзей. Для Адама и Союза я мертв. Так и должно оставаться до тех пор, пока Адам не начнет атаку. Мое тело медленно изменилось. Я принял форму Альго, полуобезьяны, полуконя. После чего начал спуск в срединную зону. Сейчас лучшее, что я могу сделать, спрятаться среди других Альго, что довольно просто с моими ментальными нитями. Найду небольшой отряд и прибьюсь к нему, заменив одного из Альго собой. А если будут возникать вопросы, воспользуюсь ментальными нитями. Пробиваясь сквозь туман законов, я легко уничтожал духов. Мне стало интересно, имеют ли духи в тумане какое-то отношение к первым духам? Или лишь в человеческом языке эти названия идентичны? Духи и элементали – скопление законов. Если вспомнить слова дракона, то первые духи могут быть чем-то похожим, воплощением высшего начала души. А кто тогда пастыри? Потомки первых духов? Мой глаз пожирателя не работает на духах и элементалях. Скорее всего, потому что они нематериальны. Хотелось бы проверить, смог бы я поглотить пастыри душ. Я усмехнулся. Сейчас, когда у меня была четкая цель и уверенность в своих действиях, все прошлые страхи отступили на второй план. Умерев для Адама и пастырей, я словно обрел свободу. Все, что осталось, следовать тому плану, который мы с драконом придумали. И скоро должен начаться второй акт.